Раздел четвертый. Любовь нельзя моментально уничтожить, загасить, растоптать и забыть. Как нельзя выключить дневной свет, погасить солнце. Ты можешь задернуть шторы, накрыть голову одеялом, зажмурить глаза, но стоит открыть глаза, сбросить одеяло. В комнате полумрак, а за окном яркое солнце. Единственный выход — дождаться вечера, ночи. Единственное лекарство от любви — время. Нина приказывала себе не думать о Сергее, не вспоминать, как хорошо было с ним, не посылать ему проклятия, не обвинять, не клеймить, постараться вычеркнуть, вырезать, выбросить. Не получалось. Он поселился в ее сознании, которая отказывалась признать, что такой удивительный человек может быть обманщиком и негодяем. Сознание, чуть ослабь запрет на воспоминания, растерянно хныкало. Как же так? Разве Сереженька не восхитителен? А если прекрасен, то не может быть подлым. Их отношения Нина оборвала в телефонном разговоре. «Нино, здравствуй. Не могу тебе дозвониться на сотовый». И смски не проходят. Все правильно. Я поставила запрет на твой номер. Что? Не понял, почему? Он еще спрашивает. Хочет удостовериться, что Нина открыла правду. Услышать, что она знает про жену и детей. В ответ, как удобно по телефону, заявить что-нибудь вроде «Извините, девушка, не думал, что вы такая щепетильная. Чао, гудбай». Этого удовольствия пожать плечами, развести руки в стороны, мол, сама виновата, я тебе не доставлю. Нина, почему ты молчишь? Что случилось? Первое. Сжав зубы, проговорила Нина. Забудь мой телефон и не звони. Второе. Навсегда забудь мой телефон и никогда не звони. Третье. Подожди, объясни, что произошло. Третье. Никогда, слышишь, никогда не попадайся мне на глаза. Нинон. «Нина, ты с кем-то... У тебя кто-то появился?» «Совершенно верно. Даже сразу два. Благодаря тебе чуть не вырвалось у Нины». Она почти физически ощущала, что на том конце повисло молчание и растерянность. Вязкие, тугие, смоленистые. Все-таки Сергей ее любил. Пусть не на полную мощь, но какой-то частью своей подлой душонки. Так притворяться, как у них было, не смог бы никакой артист. «Надеюсь, ты меня понял», — проговорила Нина в смоляную тишину. «Береги семью и детей». Последних слов Сергей не услышал, потому что Нина, не заметив, нажала отбой раньше. Сегодня к 12 нужно было ехать в частный медицинский центр на аборт. Проснулась ни свет ни заря от липкого кошмара. Ночная рубашка на груди, волосы, подушка были влажными. Снились исторические триллеры-ужастики. Мужчины в бедуинских хламидах, женщины в кринолинах, эскимосы, ковбои, фашисты, советские солдаты, крестьяне, бояре, американские поселенцы, сибирские староверы, еврейские ростовщики и еще масса странных костюмированных субъектов. Все они почему-то претендовали на кровную связь с Ниной и требовали от нее сделать ради них, что сделать так и осталось неясным, мучительным, вызывающим нервное потение. Приснится же. Надо меньше голливудских фильмов смотреть. Нина долго принимала душ, тщательно убрала в своей комнате. Заварила чай, но вспомнила, что велено не питаться перед операцией. 7 утра. Что делать? Встала мама, позавтракала. Нина маме не призналась, что идет сегодня на аборт. Точно как мама не призналась папе много лет назад. Сейчас Нина могла бы сказать, кроме желания не обременять близкого лишними волнениями, имелась и другая причина. Тяжелое решение, как граната с вырванной чекой, зажатая в кулаке. Креплюсь, держусь, пальцы одервенели, но я донесу снаряд до безопасного места. Признаться — значит разжать кулак. Случится взрыв, и снова будет хаос, который только-только с большим трудом упорядочила. Нина проводила маму. 8:10. Помыть полы в квартире. Занавески постирать. Разморозить холодильник и провести ревизию антресолей. Потом снова принять душ и отправиться на... Ну, известно, куда и зачем. Нет, проверю письменные работы студентов, своих и Гриши Симонова. Григорий подменит меня сегодня и завтра на занятиях. В качестве платы попросил опусы студентов прочитать. Лентяй. Месяц, наверное, не проверял домашнее задание. Стопка листов солидная. Сегодня четверг, завтра пятница, потом два выходных. В понедельник у меня одна пара. Говорят, от аборта оправиться можно за 3-4 дня. Это, конечно, физически, а психически. Всю жизнь терзаться? Хотя есть женщины, для которых нежеланная беременность, как прыщ, выдавила и забыла. Я не такая. Очень плохо, что не такая. Хватит! Не смей рассеропливаться! Начинай читать. Что тут? Сочинение про погоду. Окружающая погода устаканилась. Блеск. Юморист сказал бы, все смеялись. А у нас ошибки. Зачеркиваем красным. Идея Жени наслать на мамочку ночные видения не вызвала у Шуры энтузиазма, как утопическая. Но в их положении за соломинку будешь хвататься. И он согласился. Включился в ночной сеанс передачи образов на расстоянии. И ведь получилось. Хотя не научно, что значит материалистически необъяснимо. Мамочка уснула, двойняшки тужились, воображая портреты предков и мысленно посылая их мамочке. Наверное, их ошибкой был массированный налет на мамочкины сновидения. В мамочкин сон, как утром в турникет метро, устремилась толпа, разряженная в костюмы всех веков и народов. Разве без подготовки и объяснения поймешь, что это любимые Женей бабушки и Шурой почитаемые за героизм дедушки? В последнем акте, по Жениному сценарию, должны были появиться они, двойняшки, мальчик и девочка, невыразимо прекрасные. Естественно, что прекрасные по их собственному разумению. Когда мамочка увидела маленькую девочку, разряженную принцессой, с декольте на недетской груди, с прической греческой гетеры, особое парикмахерское предпочтение Жени, в улыбке демонстрирующей взрослые фарфорово-белоснежные зубы, как у бабушки Дианы, которая знала свое достоинство и улыбалась 8 часов в сутки, и рядом мальчика, лет 6, с непомерно вздутыми мышцами рук и ног, с бойцовскими шрамами на лице и грозным взглядом. Когда мама их увидела, поняла, что спит, подумала, привидится же кошмар, велела себе очнуться. Мамочка проснулась, мокрая от пота и нисколько не подвигнутая к пересмотру рокового решения. Им осталось жить несколько часов. Если быть точными, 3:40. Приговорили к смерти. Хотя они никаких преступлений не совершали, даже могилок не останется, а также имен, воспоминаний, ничего. Привычным движением швырнет доктор в лоток сгустки кровавые, и все. В помине не было двойняшек, придумавших себе имена Женя и Шура. От трепетной Жени можно было бы ожидать, что станет рыдать перед кончиной, но плакал Шура. Зло и неумело, а Женя молчала. Брата лихорадило от сознания собственной беспомощности, рокового насилия чужой воли. Сестра покорно смирилась. «Ненавижу!» — выкрикивал Шура. «Ненавижу мамочку! Проклинаю! Чтоб она вместе с нами сдохла на операционном столе!» «Перестань! Не надо!» — остановила его Женя. «Не говори лишнего!» В нашем положении любые слова не лишние. И все-таки мамочку проклинать нельзя. Если бы папочка... Если бы, если бы, если бы! У них 30 если бы! А у нас 3 часа жизни осталось! Как ты думаешь, Нам будет больно. Кого заботит, больно ли умирать нерожденным людям? Я бы хотела быстро, чтобы не мучиться. Нет, лучше мучиться, хоть несколько лишних минут. Шура, не плачь, слезами не поможешь. Мы повлиять на ситуацию не способны. Это меня и бесит. Давай помолимся. Какому богу? У наших предков сотню богов наберется. Всем и помолимся. О чем просить-то? Пусть хотя бы не больно убьют.